Знание быстрого приготовления. Любая формула, включенная в книгу, уменьшает число ее покупателей вдвое. Стивен Хокинг, американский физик. Мало сказать, что книги из серии вроде «Руководство для полного идиота» или «Пособие для слабоумных» никого не удивляют и не шокируют. Нужно еще добавить, что эти книги продаются многомиллионными тиражами. Возможно, Гегель был бы потрясен, встретив в продаже книгу под названием «Философия для полных идиотов». Современных Гегелей это ничуть не смущает. В мире, где издается 40 тысяч научных журналов, любой человек по определению является идиотом. Однако эта трагическая констатация ничуть не освобождает человека от необходимости с каждым годом переваривать все больше и больше информации. Больше читать, больше учиться, больше уроков, лекций и экзаменов. Даже технические устройства, призванные облегчить человеку жизнь, с каждым годом становятся все более сложными. Только одно описание этих облегчающих жизнь возможностей может занимать 100 и более страниц текста документации. Если бы Гегель мог предположить, что книга по использованию стиральной машины будет толще, чем его труд «Феноменология духа», возможно, что он пересмотрел бы свои взгляды и на феноменологию, и на дух, и на философию вообще. Основной метрикой современных знаний все чаще выступает время. Предполагается, что некую новую дисциплину вы можете освоить за минимальный отрезок времени. Обычно это 24 часа. Освой самостоятельно C++ за 24 часа. Освой самостоятельно Adobe Photoshop за 24 часа. Освой самостоятельно интернет за 24 часа. Красивые ногти за 24 часа. Это просто. Освой самостоятельно Microsoft Windows за 24 часа. Концепция подобных учебников основывается на теории радикального бихевиоризма. Это психологическая школа, очень популярная в США, которая исследует поведение человека и животных. Бихевиоризм рассматривает человека как биологический автомат, который можно запрограммировать на любые действия. Бихевиористы, в частности, показали, что любое животное, в том числе и человека, можно относительно легко запрограммировать на любое желаемое поведение, если разложить действие на последовательность операций. Например, чтобы научить человека управлять автомобилем, достаточно, чтобы для начала он просто покрутил рулем вправо-влево, вправо-влево. После этого можно обратить его внимание на педали. Пусть нажимает эти педали. Далее сфокусировать его внимание на коробке передач. Пусть он ее попереключает. Потом можно попросить его одновременно крутить руль и нажимать педали, и так далее. Бихевиорист не пытается обучить человека действию целиком, а раскладывает это действие на последовательность примитивных операций, переходя к следующему шагу только после того, как предыдущий шаг доведен до автоматизма. Бихевиористы тренировались в основном на крысах и голубях, добиваясь у животных желательных форм поведения. Но оказалось, что научить человека клевать знания столь же легко, как голубя клевать зернышко. Принцип тот же самый. Область знания должна быть разложена на примитивную последовательность умственных шагов, каждый из которых требует от ученика выполнения команды учителя. Напечатай вот такой символ, как показано на картинке. Очень хорошо. А теперь добавь к этому символу вот эту букву. Прекрасно. Посмотри, что получилось. А получиться должно так, как показано на второй картинке. Если получилось, переверни страницу. Если не получилось, посмотри на третью картинку. И так далее. Конформизм. Ничто так не способствует душевному спокойствию, как полное отсутствие собственного мнения. Георг Лихтенберг, немецкий ученый. В психологии и социологии конформизмом называют слепое повиновение стереотипам, мнениям, вкусам и стандартам массового сознания. Например, мода. Все вдруг узнают о том, что в этом сезоне можно носить кожу и кашемир. И все начинают носить. Кто сказал? Почему модно? И почему именно кожа и кашемир? Никто не знает. Но как только это стало общеизвестно, спрос на кожу и кашемир десятикратно возрастает. Термин «конформизм» обычно вкладывают негативный оттенок, подразумевая, что слепое повиновение массовому сознанию лишает человека собственного мнения. Допускаю, что подобные подразумевания были более чем уместны в эпоху Просвещения. В современном мире, где информационные нагрузки на мозг достигли предельных значений, конформизм оказывается для мозга спасительной возможностью избавиться от собственного мнения при любом удобном случае. Опора на коллективное знание освобождает человека каждый раз искать свое собственное мнение, когда ему приходится делать выбор и принимать решение. Сегодня это модно. Первое место в рейтинге. Одобрено институтом одобрения. Клинически доказано. И так далее. Человек просто следует тому, что предпочитает большинство, не используя при этом никаких умственных затрат.